В дверь кабинета постучали. Генерал Рокотов, худой, лысоватый, загорелым, морщинистым лицом, оторвал взгляд от разложенных на столе документов и взглянул на дверь. «Да». В кабинет молодцеватой походкой вошел адъютант Рокотова, полковник Козырев, элегантный, гладко выбритый, сияющий, полная противоположность Рокотова. «Разрешите войти, Владимир Тимофеевич?» «Уже вошел», — хмуро отозвался генерал. «Ну что у вас, полковник, обрадуете или огорчите?» Козырев нахмурился и сообщил деловитым голосом. «Даже не знаю, Владимир Тимофеевич, и то, и другое, наверное. Во-первых, татуировка — щит, пробитый тремя молниями. Вы оказались правы, это действительно эмблема террористической группировки «Стрелы Зевса». Рокотов снял с тощего носа очки и потер усталые глаза кончиками пальцев. «Так-так», — сказал он дальше. «Информация пока не полная. Я должен с минуты на минуту получить еще пару факсов». «Ясно». Рокотов снова водрузил очки на нос. «Продолжай». «Мы проверили всех офицеров, участвующих в деле Шеринга», — торопливо продолжил Козырев. «Один из них когда-то работал в отделе по борьбе с терроризмом, даже руководил совместными интернациональными рейдами». «Солодов? Так точно». Генерал вздохнул. «Ну, с Солодовым давно все ясно. Кремнев разобрался с этим кротом еще год назад». Козырев стушевался. «Разобраться-то он разобрался», — медленно проговорил полковник. «Да, видать, не совсем». Генерал взглянул на заместителя острым колким взглядом. «Что ты имеешь в виду, Игорь Иванович?» «Солодов жив», — ответил Козырев. «Где он сейчас, мы не знаем, но, судя по информации, поступившей от одного из агентов, он по-прежнему сотрудничает с боевиками из «Стрел Зевса». Я думаю, что он использует свою старую агентурную сеть, причем расплачивается с агентами щедро». Рокотов задумался. «Вот, значит, как. Вижу, этот дьявол в огне не горит и в воде не тонет. Что же нам делать?» «Генерал Зубов уже в курсе?» Рокотов покачал головой. «Нет, Владимир Тимофеевич, я с этой информацией сразу к вам». «Хм, хорошо, я сам ему сообщу». «Ну, ступай». Козырев переступил с ноги на ногу. «Что еще?» — сухо спросил у него Рокотов. «Владимир Тимофеевич, как там Кремнев?» Рокотов вздохнул. «Связи с ним пока нет. Где он и что с ним, нам неизвестно». «Странно, что не выходит на связь», — задумчиво проговорил полковник. «У Зубова есть какие-нибудь версии или предположения?» «Нет, но когда Кремнев выходил на связь последний раз, Шеринг еще был с ним. Зубов уверен, что Кремнев выпутается. Если помнишь, когда-то он поручился за Кремнева погонами, и погоны до сих пор на месте. Будем надеяться и мы. Еще вопросы есть? Никак нет. Ну, ступайте, Игорь Иванович, ступайте. У меня через 10 минут конференц-связь с министром внутренних дел. Я должен подготовиться». Полковник кивнул, повернулся и по-военному четко покинул кабинет.